Глава 9. Мои мысли не поспевали за событиями. Я думала, Сержо сказал, что он в Чикаго. Он должен быть в Чикаго. Костя пробормотал грязное ругательство и развернулся вместе со мной, оказавшись спиной к двери. «Ты думаешь, Сержо нам солгал?» — настаивала я. Он тряхнул головой, словно хотел прочистить мозги. «Присматривай за ним, милая, черноволосый». Усы, узкая бородка, темная кожа, высокий в белой рубашке. Видишь? Я прислонилась головой к плечу Кости и обводила глазами зал, пока не нашла того, кто подходил под описание. Есть. Сержо не лгал. Только теперь ответил Кости на мой вопрос. А значит, Хеннесси каким-то образом узнал, что тот пропал. Он знал, что Сержо обретался где-то здесь, и вот и шарит в поисках ответов. Его, как и следовало ожидать, тревожит, что Сержио мог рассказать тому, кто заставил его исчезнуть. «Ну, как бы то ни было, он здесь. Давай им займемся». «Нет». Этот краткий ответ меня удивил. «Нет? Почему нет? Он же сам идет нам в руки». Он тихо с застывшим лицом ответил. «Потому что он чертовски коварный мерзавец, и я не хочу тебя и близко к нему подпускать. Ты выходишь отсюда и отправляешься прямиком домой. Я займусь этим сам». Я уже достаточно опомнилась, чтобы вспылить. «Знаешь ли, ты меня все уговариваешь тебе доверять, а сам что-то не отвечаешь любезностью на любезность. Я ждала сегодня обычной работы, так что колья при мне, я в боевой готовности. Я и до тебя справлялась с вампирами, не забыл? Сама, и никто меня при этом за ручку не держал. А теперь я прошла обучение, и есть кому меня прикрыть. Мне все равно ты мне велишь поджать хвост и бежать. Если целуешь меня как женщину, так не обращайся как с ребенком». Костя досадливо уставился на меня. «Я вовсе не считаю тебя ребенком. Проклятие, речь совсем не о том. Слушай, я же тебе говорил, Хеннесси не из тех, кто подхватывает первую попавшуюся девчонку, когда у него заурчит в животе. Он из другой лиги, котенок. Настоящий злодей». «Тогда перестань пререкаться и давай им займемся», — тихо, но твердо сказала я. «Если тебе верить, он как раз из тех, кого я убью с особенным удовольствием». Костя минуту помолчал, потом безнадежно хмыкнул. «Мне это совсем не нравится, но пусть так. Вот тебе и выходной. Если что-то пойдет не так, хоть самую малость, немедленно жми на тревожную кнопку. Теперь так, вот что мы делаем». Он быстро набросал план, и я нашла место у стойки там, где Хеннесси мог меня видеть. По правде сказать, хотя Косте я, конечно, не говорила, голова у меня все еще чуть кружилась. Косте, если бы знал, наверняка бы выставил меня с поля. Боже мой, это что же, я так давно не обнималась, что у меня крышу сносит от пары поцелуйчиков? Все же я на всякий случай заказала не обычный джин-тоник, а коку. Может, я не так уж устойчива к алкоголю, как воображала. Примерно через 5 минут Хеннесси стал сдвигаться ко мне. Просто поразительно, как падки на меня вампиры. Кругом сколько угодно симпатичных человеческих девушек, и вены у них такие же большие и сочные, как у меня. Костя как-то сказал мне, что моя кожа чем-то притягивает взгляд, вроде как светится. Человеческая, но и немножко вампирская. Он сказал, она как маяк в тумане. «Я вас прежде не встречал, рыжик. Можно присесть?» «Надо же, воспитанный. Обычно вампиры просто плюхались рядом и не спрашивали, хочу ли я». Дождавшись моего легкого утвердительного кивка, он подсел ко мне, разглядывая меня голубыми глазами из-под тяжелых век. «Разрешите заказать вам что-нибудь?» «Два из двух за вежливость». Я с притворным сожалением улыбнулась ему. «Простите, но я тут вроде как не одна. Не хочу никого обидеть». «А, понимаю». Он сел на свое место и даже не подумал его освободить. «Вероятно, сможем». От мысли, что Костя мог быть моим мужем, я чуть не подавилась следующим глотком коки. «Нет, на самом деле это первое свидание». Хеннесси улыбнулся, беспомощно развел руками. первые свидания. В них что-то есть, верно? Когда аромат, когда яд, а чаще нечто среднее. Не будет ли дерзостью спросить, что в нем для вас? Я изобразила легкое смущение и на дюйм подалась к нему. Если бы пришлось отвечать прямо сейчас, я бы сказала «яд». Он слишком много о себе воображает, занят только собой. Я такого терпеть не могу. А вы? Я говорила с простодушной улыбкой, а про себя посмеивалась, радуясь случаю сказать гадость о мужчине, который при первой возможности убьет сидящего передо мной вампира. Хеннесси согласно кивнул. Это бывает неприятно. Всегда лучше поменьше говорить о себе, не правда ли? Согласна от всей души. Простите, как вы сказали, вас зовут? С этим следовало обращаться деликатно. Грубый напор тут бы не подошел. Бог мой, для типа, у которого, по словам Кости, только что рога не торчат, Хеннесси выглядел почти очаровательным. Он улыбнулся. «Называй меня Хеннесси». «С удовольствием, приятель. Ты здесь не впервой, да?» Кости, появившись за моей спиной, склонился, чтобы чмокнуть меня в щеку. Я по привычке вздрогнула, и вышло очень естественно. Типичный синдром неудачного первого свидания. Краем глаза я заметила, как Хеннесси поджал губы. «Кости, какой неожиданный сюрприз. Эта очаровательная девушка, конечно, не с тобой. Для тебя она слишком хорошо воспитана». «Ага, первое очко в счет злодейств». Кости смерил Хеннесси тяжелым угрожающим взглядом. «Ты занял мое место». «Кости», — негодующе упрекнула я. «Зачем ты грубишь? Этот милый человек просто составил мне компанию, пока тебя не было». «Да», — промурлыкал Хеннесси, блеснув глазами в сторону Кости. «Не стоит надолго оставлять такое милое создание в одиночестве, старина. Ее может похитить какое-нибудь чудовище». «Забавно слышать это от тебя». В его голосе звучали неприятные нотки, каких я прежде не слышала. Что бы ни произошло между ними прежде, Косте он по-настоящему не нравился. «Я слышал, это по твоей части». Хеннесси прищурился, воздух между ними зазвенел. «И где же ты мог такое услышать?» Косте холодно улыбнулся. «Ты не поверишь, как можно много узнать, если копнуть поглубже». Я переводила взгляд с одного на другого. Походило на то, что они вот-вот покончат со словесной перепалкой и вцепятся друг к другу в глотки. Логан перегнулся через стойку и постучал по краешку забытого мной бокала. Как видно, он тоже уловил зловещие вибрации. «Не здесь, джентльмены, правила вам известны». Хеннесси оглянулся на Логана и надменно махнул рукой. «Да, знаю, нелепые правила, но приходится подчиняться уставу хозяев». «Хватит выпендриваться», — перебил Кости. «Тебе не идет. Это мое место, а это моя девушка, так что сдай назад». «Простите». Очень убедительно, изобразив ярость, я встала перед Кости. «Не знаю, как ты привык разговаривать с другими девушками, но я не привыкла, чтобы обо мне говорили в третьем лице, как будто меня здесь нет. Ты меня не купил. Это наше первое свидание». «Да и пошла я с тобой только потому, что ты без конца упрашивал». Я проглотила усмешку, увидев, что Костя побледнел от негодования. «Наше свидание закончено. Можешь вызывать такси, а пока скройся с глаз». Хеннесси рассмеялся. «Слышал, что сказала леди? Правила тебе известны. Здесь компании составляют только по доброй воле, а она явно не хочет. Скройся с глаз, слышал?» Костя уже не скрывал злости. «Почему бы не уладить этого по-мужски? Выйдем наружу и разберемся один на один. Мы ведь давно не виделись». Хеннесси сверкнул глазами. «О, мы с тобой разберемся, помяни мое слово. Не теперь, но очень скоро. Слишком часто ты вмешиваешься в дела, которые тебя не касаются». «Что бы это значило?» — задумалась я. «Надо будет потом расспросить». «Ох, я весь дрожу», — издевательски ответил Кости. «Итак, в другой раз и в другом месте. Жду с нетерпением». И, обронив эту последнюю угрозу, он неслышно отошел. Я сделала вид, будто потрясена, схватила кошелек, стала швырять деньги на стойку. Хеннесси остановил меня, ласково накрыв руку ладонью. «Пожалуйста, побудь еще и выпей со мной. Я чувствую себя ответственным за то, что случилось, однако должен тебе сказать все к лучшему. Это безжалостный человек». Я, демонстративно поколебавшись, села на место. «Ладно, выпьем. Пожалуй, я у вас в долгу, ведь вы избавили меня от этого урода. Кстати, меня зовут Кэт. Костя забыл меня представить». Моя неуверенная улыбка произвела свое действие. Он поцеловал мне руку. «Я воистину рад, Кэт». Хеннесси деликатно вернул меня к теме выпивки, и я получила еще один джин-тоник. После трех следующих я отговорилась тем, что мне нужно в дамскую комнату, и оставила его у стойки. То неотступное головокружение так и осталось со мной. Все вокруг выглядело чуточку изменившимся, как будто мохнатым по краям. Пора переходить на колу. Туалет был на другом конце помещения, и, выходя из него, я заметила Кости, стоявшего на внутреннем балконе. Он держался спиной к разделявшей нас стеклянной перегородке. Воспользовавшись случаем, я решила передать ему последние новости и ускорила шаг, пробираясь сквозь толпу к двери, которая вывела меня на дальний конец того же балкона. Перед ним, бессильно уронив руки, стояла женщина. Костя придерживал ее за плечи. Он припал губами к ее шее, и глаза его сияли зеленым вампирским светом. Я застыла, как вкопанная, глядя, как вздрагивает от редких глотков его горло. Девушка не сопротивлялась. Больше того, она как будто привалилась к его плечу. Он вдруг перевел взгляд и встретился со мной глазами. Я беспомощно уставилась на кормившегося вампира. Несколько секунд, и он оторвался от ее шеи. Как ни странно, красного было совсем немного. Должно быть, он не был обжорой. Не отводя глаз, он проколол клыком подушечку большого пальца и прижал ее к ранке. Дырочки мгновенно закрылись, исчезли. «Уходи», — велел он ей. Девушка повиновалась, улыбаясь, как во сне прошла мимо меня и глазом не повела. «Мама не учила тебя, что невежливо смотришь человеку в рот за едой?» Легкомысленная нотка в его голосе вывела меня из ступора. «Эта девушка, она в порядке?» Сразу видно было, что выпили ее не до смерти. «Но ведь я не специалист». «Конечно, ей не привыкать. Я же говорила, они затем сюда и приходят. Входящее меню». Костя шагнул ко мне, но я отшатнулась. Он помрачнел. «Что такое? Слушай, девушка жива-здорова. Ты что, не знала, что я вампир? Или думала, я никогда не ем?» Думать об этом было так отвратительно, что я просто не допускала в голову этих мыслей. Подсмотренная сценка оказалась тем самым бедром ледяной воды, в котором я так нуждалась. «Я пришла сказать, что мы подходим к решающему моменту. Думаю, минут через 20 выйдем». Я рассеянно потерла лоб. Голова у меня опять закружилась. «Ты в порядке?» Этот нелепый вопрос выжил из меня лающий смешок. «Нет, я не в порядке. Далеко не в порядке, что и говорить. Я только что с тобой целовалась, а теперь вижу, как ты хлебаешь супчик из девичьей шейки. Добавь к этому головную боль, и получится, что мне очень даже нехорошо». Он приблизился, и я снова попятилась. «Не тронь меня». Он, выбронившись, сжал кулаки, но остановился. «Хорошо, об этом потом. Возвращайся, пока он не заерзал». «Никаких потом». Я сверлила его холодным взглядом, пока он не повернулся к двери. «Я вообще не желаю об этом говорить». К Хеннесси я вернулась еще на взводе, но налепила на лицо улыбочку и заказала новый джин-тоник. К черту колу и полный вперед. Хеннесси взял меня за руку. «Что стряслось, Кэт? У тебя такой расстроенный вид?» Я собиралась соврать, но передумала. Он мог видеть, как я говорила с Костей, хотя наверняка не разобрал слов в таком гомоне. Лучше не вызывать у него подозрений. «О, ничего особенного. Я по дороге столкнулась с Костей, и он разговаривал не слишком по-джентльменски. Наверное, оттого я и расстроена». Хеннесси убрал руку и встал, улыбаясь самой благовоспитанной улыбкой. «Ты меня извинишь?» — Совершенно необходимо возобновить старое знакомство. «Пожалуйста, не надо», — выпалила я. «Драка была бы совершенно неуместна. Или, скажем, преждевременно». «Это займет всего несколько минут, милая. Просто объясню ему, что грубить нехорошо». И не успела я возразить, как он скрылся. Я раздраженно проглотила остатки выпивки и собиралась заказать еще, когда рядом обнаружились Мартин и Ральфи. «О, привет, помнишь нас?» Они улыбались так безыскусно, что я невольно растянула губы в ответной улыбке. «Привет, мальчики!» «Так ты что, с ним?» — выпучил глаза Ральф. «Нет, да, скажем, теперь с ним. С другим у меня не сладилось, вот парень и составил мне компанию». Я объясняла, как могла уклончиво. Чем меньше они знают, тем для них же безопасней. Он просто отправился разобраться кое с кем, по-мужски. Придет минут через 10. Когда он появится, сразу смывайтесь, ладно? «Конечно», — хором пообещали они. Мартин хитро улыбнулся, протягивая мне свой бокал. «Джин с тоником, как ты заказывала?» «Я решил тоже попробовать. Здорово». Его мальчишеский восторг был заразительным. Я улыбнулась шире. «Бери», — с важностью предложил он. «Я еще не пил, а я подожду, пока бармен принесет новый». «Ой, спасибо». Я, приветственно подняв бокал, отпила большой глоток. Напиток немного горчил. Наверное, его смешивал другой бармен, не такой искусный, как Логан. «Замечательно». Я старалась не морщиться, чтобы не обидеть парня, и сделала еще глоток. Они, неуверенно посмотрев на меня, переглянулись между собой. «Хочешь посмотреть мою машину?» Ральфи пристально глядел на меня круглыми глазами. «Новый Порш со всеми прибамбасами. Крутой». «Да», — вклинился Мартин. «Непременно посмотри. Штука, что надо». Ральфи вытянул из накладного кармана ключ с логотипом Порше. «Я дам тебе поводить». Я с завистью глядела в их азартные лица. Мне бы столько радости от машины. Хотя Порше у меня никогда не было. Должно быть, неплохо иметь деньги. Я решительно тряхнула головой и поставила бокал. В мыслях опять неразбериха. Определенно, пора переходить на содовую. Простите, ребята, не могу оставить компаньоном. Неприлично. Заканчивать фразы почему-то стало трудно. Хорошо бы поскорее покончить с делом, вернуться домой и поспать. Сейчас мне больше всего хотелось уснуть. Ральф вытянул меня за руки, Мартин подталкивал в плечо. Я растерянно моргнула, попыталась сесть прямо. «Эй, не приставайте, сказано вам, нет». «Идем», — настаивал Ральфи, продолжая тянуть меня за руки. «Всего на секундочку, скорее, пока он не вернулся». «Нет». Я уже всерьез разозлилась. «Все хотят от меня чего-то, чего не хочу я, и нечего мне их слушаться, какими бы милыми они ни казались». Я с силой оттолкнула Ральфи. Он чуть не упал. «Уходите!» Побольше угрозы в голосе. Я развернулась к ним спиной. «Бармен!» Устало позвала я, и через минуту появился Логан. «У вас тайлинола не найдется?» Мы с Хеннесси вышли 15 минут спустя. К тому времени, когда он наконец вернулся, мне было уже совсем дерьмово. Страшно хотелось спать, а нельзя было, пока мы с ним не покончим. Я сразу предложила ему перебраться в другой клуб, объяснив, что мне не хочется снова встречаться с Костей. Он согласился, не раздумывая, и вскоре мы ехали по узкому проселку в его навороченном Мерседесе. Похоже, у вампиров Мерседесы в моде. Голова у меня плыла. Я с великим трудом занимала его приятной беседой. На заднем плане болталась мысль, что же со мной не так, но сосредоточиться на ней не получалось. Глаза то и дело закрывались, и приходилось с усилием разлеплять веки. Что же со мной творится? Слишком много выпила, Кэт. Сейчас мне не приходилось изображать пьяную. Ты не понимать. Язык еле ворочался, и меня впервые уколола тревога. Что-то идет не так. Я умею пить. Хеннесси улыбался. Не думаю. Может, нам лучше поехать ко мне? Там ты сможешь прилечь отдохнуть. Ты, кажется, не в настроении для клуба. Нет. Я смутно понимала, что так не годится, только не могла вспомнить, почему. И вообще, кто этот человек? Как я очутилась с ним в машине? Мысли разбегались. А я думаю, да, так тебе будет лучше. Он меня не слушает. Хочет отвезти к себе домой, и тогда случится что-то плохое. Что плохое? Где я? Надо заставить его остановиться, затормозить. Тогда я убегу. Да, убегу и высплюсь. «Останови», — промямлила я, с ужасом наблюдая, как круг зрения затемняется по краям. В ушах глухо звенело. «Нет, Кэт, остановимся у дома». Он ехал дальше. Мы вот-вот выйдем с проселка на шоссе. Где-то во мне тлела мысль, что этого нельзя допустить. «Меня сейчас вырвет», — предупредила я, и это была не пустая угроза. Под ложечкой что-то опасно шевелилось. Я, рыгнув, привалилась к нему. Машина затормозила так резко, что удивительно, как не надулись подушки безопасности. «Не в машине», — рявкнул он и распахнул дверцу с моей стороны. Я тут же вывалилась наружу и выполнила свое обещание. Забрызгала рвотой платье, выворачивалась наизнанку, пока желудок совсем не опустел. Над собой я слышала недовольный голос Хеннесси. «Вся вымазалась. Теперь я не могу впустить тебя обратно в машину. Испортишь сиденье». Это меня обрадовало, хотя и смутно, потому что я никак не могла вспомнить, где нахожусь и почему мне нельзя возвращаться в машину. А он уже грубо ухватил меня за волосы и поволок за деревья. Я отбивалась. Слабо, очень слабо. Ноги как булыжники. Тяжелые, не двигаются. И руки немногим лучше. Но я все же сумела влепить ему слабую пощечину. Он уже остановился и просунул руки мне за спину, чтобы расстегнуть застежку. Вверх платья сполз к поясу, и я осталась перед ним в одном лифчике. «Красота!» — выдохнул он и отстегнул лямочки, обнажив мне грудь. «Не надо!» Я бросилась бы бежать, да ноги не слушались. Хеннесси, выбрав местечко почище, опустился на колени, откинул в сторону мои волосы. Одна рука грубо тискала мне грудь, другая придерживала затылок. Медленные слезы выкатились у меня из глаз. Я сидела как в клетке, не могла ни двигаться, ни думать. Есть ведь что-то, что мне поможет. Что-то, если бы только вспомнить что. Я задохнулась от острой боли в шее. «Господи, он меня укусил! Он меня выпьет!» Я бессильно брыкалась, запуталась часиками в его волосах, пытаясь отпихнуть его от себя. Смутное воспоминание мелькнуло и стало гаснуть. Что-то про мои часики. В глазах стало темно, но прежде чем погрузиться во тьму, я нажала кнопку.